Глава 21. Лев. Друг мой хмыкнул, жестом пропустил меня вперед и достал свой мобильный, отправил кому-то сообщение, выдохнул, размял плечи, как перед боем, и нацепил на лицо свою лучшую улыбку. Кир первый переступил порог дома, я шел следом, полторашка шипела где-то в гостиной, а нас встретила она, Нанфиса. Я присмотрелся и умилился. На вид ей было чуть больше 30, маленького роста, возможно, чуть выше Есении. Темные кудрявые волосы были собраны на макушке. Но меня поразил ее взгляд. Пронзительный, словно она с порога сканировала нас с другом, но при этом теплый, домашний. От нее веяло уютом, деревенским домом и бабушкиными пирогами. «Входите». Величественно пригласила нас Анфиса, при этом почему-то не отрывая взгляда от меня. Вспомнились слова Кирюхи в машине. Сейчас эта ведьма точно приворожит меня к венику. И буду я совсем дурной. «Премного благодарны», — взял на себя роль парламентера Кирюха. «Я Кирилл, это мой друг Лев». «Я знаю», — просто ответила Анфиса. «Тот самый Лев, который ни во что не верит». «Почему не верит? Верю. Мы вообще с Кирюхой очень верующие. Старообрядцы мы. Веруем в Перуна, ему же и поклоняемся», — галантно ответил я. «В кого ты там веруешь?» В проеме возникла недовольная моська полторашки. «Фиса, не слушай его, он болтун и сказочник». «Да нет». Тепло улыбнулась Анфиса, глядя на меня. «Романтик он, сердце доброе. А морда злая». Припечатала меня кнопка. Кирюха заржал, прикрыл рот кулаком и отвернулся к стене. «Морда полторашка у собаки». «И у льва». Не сдавалась она. «Есения, вот ты как знаток фауны, мне скажи, а у змеек лицо или морда?» Завелся я. «Не знаю, ты у нас царь зверей», — пробурчала она. «Есения», — перебила нас Анфиса. «Предложи гостям чай». «Не предложу, пусть дома пьют». «Я из ее рук ничего есть не буду», — предупредил я, входя в гостиную. С моего прошлого визита тут многое изменилось. С пола исчезла пентаграмма, а на ее месте появился светлый ворсистый ковер. Из открытого окна комнату заливали солнечные лучи, попадая на стол. Судя по тому, что на столешнице лежал планшет, несколько альбомных листов и колода карт, это и было рабочее место Анфисы. У стены стоял большой мягкий диван, на который мы с успокоившимся Кирюхой и упали, ожидая, что нас ждет дальше. «Кирилл, я думаю, что карту я составляла для вас», — утвердительно заявила Анфиса. «Присядьте за мой стол». Друг поднялся, уселся на стул, а Анфиса протянула ему увесистую папку. Друг нервно хмыкнул, открыл и начал читать, а я не знал, чем заняться. Поэтому решил побесить кнопку, которая стояла у стены, надутая, как мышь на крупу. Она сложила руки на груди и кусала губы. Я за секунду вспомнил их вкус и снова завелся до зайчиков, уже не обращая внимания ни на Анфису, ни на серьезного, как наш майор, Кирюху. Есения посмотрела на меня, ее глаза снова по-ведьмински сверкнули, а щечки порозовели, и дыхание сбилось, я видел. Мы встретились взглядами, и я вдруг словно физически ощутил себя в лодке. В океане. В ураган. Штормило так, что голова закружилась, глазки кнопки тоже затуманились, а губки приоткрылись. Она этим взглядом вызов моей выдержке бросала. А меня терпением и выдержкой природа обделила. Собственно, вообще щепотку отсыпала. Я улыбнулся, полторашка тоже. Приподнял бровь, она повторила мой жест. Я расслабленно откинулся на спинку дивана, полторашка спрятала руки в карманы черных брюк и задиристо задрала вверх свой нос. Нам никто не мешал. Казалось, что мы в комнате наедине остались, а кто-то еще и кислород с собой забрал. Мне стало жарко, а в горле пустыня образовалась, только вот пить я не хотел. В чувство меня привел нервный кашель Кирюхи. Глаза моего друга стали как у мопса, круглые и на выкате. Он сглотнул, а потом непривычно растерянно протянул. «А можно...» «Конечно», — величественно кивнула Анфиса. «Есения, Лев, сходите в кухню, попейте чай». «Кирюха», — вскинулся я, — «чайку попей, тебе сказали», — отрезал он. Анфиса его загипнотизировала, пока я на кнопку пялился. Никогда Кирюху в таком состоянии не видел. Хотя нет, однажды видел, давно, года 3 назад. Я подозрительно покосился на Анфису. Она лишь подняла одну бровь, напоминая о своей просьбе. «Где кухня?» — отрывисто уточнил я, окончательно окосев. «Пойдем». С видом победительницы пропела Есения. Пришлось идти за ней, но я не терял надежды подслушать. Кнопка же, коза вредная, плотно закрыла дверь сначала в гостиную, а потом и в кухню. «А что это у вас такое лицо, товарищ опер? Словно у вас камни из почек выходят». Ехидно поинтересовалась она. «Думаю, вызвать маски-шоу с собаками и проверить вашу квартиру на наличие запрещенных веществ в воздухе». Так же мило ответил я. «Иначе почему нас с другом так накрыло?» «Просто признай, что ты проиграл». Я подошел к ней вплотную и навис сверху. Кнопка задрожала, запрокинула голову, чтобы посмотреть мне в глаза. Я не смог отказать себе в удовольствии протянуть руку и взять ее за подбородок. Медленно наклонился к ее лицу, кожей чувствуя, как ее дыхание сбилось, и прошептал ей в губы. «Я не проигрываю, Есения. Никогда. Но иногда, чтобы победить по-крупному, нужно уступить в мелочах». И в тот момент понял, что проиграл в битве со своими чувствами, совестью, принципами и взглядами. Ей проиграл. Есения выдохнула, перевела взгляд на мои губы и сглотнула. Сцепил зубы и с трудом оторвал себя от кнопки. Ее повело в сторону, а на моих губах появилась улыбка победителя. И до боли хотел ее тело. Но еще сильнее я хотел приручить этого дикого котенка. Сделать так, чтобы спрятала свои коготки и сама на ручки пошла. Чтобы фырчать перестала каждый раз, когда я приближаюсь к ней. Хотел, чтобы она почувствовала то же, что чувствовал я. А для этого нужно было время. Ну что ж, чем длиннее осада, тем слаще вкус победы. Кнопка резко развернулась и нервно крутилась у тумбочки, на которой закипал чайник. Разозлилась малышка, сейчас снова выпустит коготки. Чтобы отвлечься, я рассматривал кухню. Ничего не намекало, что это логово ведьмы. Обычная кухня, ни печки тебе, ни натянутые веревки, на которой сушились травы, даже метлы нигде не обнаружилось. А вот в прихожей, я точно помнил, стоял робот-пылесос. «Полторашка», — пристал я, заметив, как при моем обращении у нее дернулись плечи. Есения резко обернулась и обожгла возмущенным взглядом. «И, мать вашу, как же мне это нравилось!» «Ты прекратишь?» «Нет», — отрезал я, не дав ей договорить. «А что это за сосед у тебя такой интересный?» «Симпатичный, да?» Протянула она, мечтательно закатывая глаза. «Через стенку живет». «Ты бы с ним поаккуратнее», — посоветовал я. «Ему годков сколько, а все соску изо рта не выпускает. Мамка, наверное, в детстве не докормила». Кнопка вспыхнула и недовольно подпрыгнула на месте. «Знаешь что?» «Знаю. Я есть хочу, а ты чай обещала. Давай вспомни, что ты хозяйка, у тебя гости, и покорми уже добрый молодца». «Люва, а ты знаешь, что в одной из версий Баба-Яга всех добрых молодцев в печи сжигала?» «О, как интересно!» – развеселился я. «И где твой подпольный крематорий?» «Скоро узнаешь». Кровожадно пообещала Есения и резко поднялась. «Все-таки ты кнопку поцелую ждала, вот и бесишься. Приятно». Я мысленно улыбался, но на всякий случай осмотрелся по сторонам в поисках неучтенной грядки с крапивой. Кнопка, громко сопя, бухнула у меня перед носом чашку с чаем. Я принюхался, а мой предательский желудок заурчал. Есения закатила глаза и недовольно поинтересовалась. «Пельмени будешь?» «Буду», — радостно согласился я, подумал и уточнил. «Свежие?» «Утром с куста сорвала». Бухтела кнопка, шарясь в морозильнике. Достала упаковку пельменей, раскрыла пакет и внимательно в него посмотрела. «Так, нимфа пельменная, ну-ка покажи, что ты там насобирала. Траванешь еще, совсем мертвый буду». «Сам вари тогда». «И сварю. Ты будешь?» «Буду». «Соус приготовь». Кирюха застал нас на горяченьком. В смысле, кнопка под моим чутким руководством смешивала майонез, кетчуп и какой-то острый соус, а я следил за пельменями, которые крутились на дне большой кастрюли. «Соль подай», — велел я, развернулся и закашлялся. Кирюха с умным видом смотрел на представление «Лев» и «Полторашка» на кухне. Я же сообразил, что умудрился забыть, зачем мы вообще сюда пришли. «Что?» — спросил я у Кира. «Лёва, извинись», — отрезал друг. «Ты мне карту эту Наташкину покажи, я тоже посмотреть хочу». «Не покажу». «Просто извинись, и все». «Кирюх, тебе взятку дали?» Сузил я глаза. «Паучьими лапками взял», — отшутился друг, но я чувствовал его напряг. Кирилл сел за стол и глубоко задумался. а я наткнулся на ехидный взгляд полторашки. «С этой минуты я для тебя Есения Олеговна». Счастливо выдохнула она. «Пельмени доставай, Есения Олеговна. Сварились уже», — вздохнул я. «Анфиса в гостиной», — напомнила она. «Пришлось идти. В конце концов, я мужик и обязан отвечать за свои слова». Анфиса собирала карты в коробку, когда я вошел. Посмотрела на меня и как-то понятливо улыбнулась. «Гражданка», — прокашлялся я. «Анфиса, как вас по отчеству?» Она весело улыбнулась. «В общем, приношу свои искренние извинения». «Сядь», — мягко попросила она. «Не нужно извинений. Я все понимаю. Знаешь, ко мне ведь люди приходят не за предсказаниями, а за беседой. Им хочется, чтобы кто-то выслушал, понял, дал совет». «Хотите сказать, что вы обычный психолог?» — скинулся я. «Красный диплом по практической психологии, я знаю». «Я не обычный психолог», — таинственно улыбнулась Анфиса. «У тебя очень доброе сердце, Лев, а ты его прячешь ото всех. Страшно только не признаешься никому, убегаешь, душу в латы залатал, но в чудеса еще веришь. Откройся, она примет такого, какой есть». Она поднялась и тихо вышла, пока я стоял, словно пыльным мешком прибитый. «У меня что, прослушка стоит в машине?» «Ладно, допустим. И вероятнее всего, матушка разболтала про Ленку, отчего Анфиса сделала вывод, что я якобы чего-то боюсь и куда-то бегу. Откройся, она примет такого, какой есть. Этого я не говорил никому, ни одной живой душе, даже брату. Да ну не может такого быть!» Не на лице же у меня написано, и мысли она читать не умеет на расстоянии. Или... Нет, это точно бред. И пока я изображал статую самому себе, стоя в центре гостиной, ко мне подошел такой же пришибленный Кирюха. «Поехали?» «Да», — мотнул головой, кивнул я. «Поехали». Аппетит пропал. Мы гуськом поплелись в прихожую, каждый думал о своем. Провожать нас вышла Анфиса. Со значением посмотрела на каждого из нас, не сказав ни слова. И заперла дверь. Сев за руль и отъехав за три квартала, я сообразил, что забыл в машине торт.